Ады лысамун, дир сериал дей. Гудух и хвачамун, дир авалал дей. Дуей бак араб са, цурун хилал дей. Бук араб кочонтун, калшай сида са. Ойил Аллахастей, хариги байдал. Хабилем шив гуду, никтан дехизей. Серей кырал гикун, калам хабиндал. Салилем шив дуа, мунди ешезей. Ойил Аллахастей, хариги байдал. Хабилем шив гуду, никтан дехизей. Серей кырал гикун, калам хабиндал. Салилем шив дуа, мунди ешезей. Ойил Аллахастей, хариги байдал. Хабилем шив гуду, никтан дехизей. Серей кырал гикун, калам хабиндал. Салилем шив дуа, мунди ешезей.